Глава 136. Полтора часа в поезде Талис. Эрван сделал ксероксы наиболее интересных отрывков из отчетов о процессе, чтобы еще раз перечитать их. На свидетельском месте продефилировал весь Лантана. Родственники, следователи, чиновники, миссионеры, рабочие. Никто ничего не знал, или же отчеты были неполными. Единственной неоспоримой данностью был страх. Каждое новое тело вызывало прилив мистического ужаса. За показаниями угадывалась община, которая практически перестала жить в ожидании, когда зверя остановят. А вот начальники Фарабу описывали своего служащего как бесконфликтного, на хорошем счету, всегда готового отправиться в джунгли. Инженер был настоящим психопатом, леденящим душу монстром под идеальным прикрытием. Он нашел некое равновесие между своими страхами и преступлениями. Организованный, педантичный, добросовестный убийца, чьи творения обладали силой тяжести и способностью охлаждения, которая не давала ему разлететься в клочья под действием собственных внутренних кошмаров. Некоторые его ответы. «Почему вы убили этих женщин?» «Высшее нападение требует высшего ответа». Или «Оставили ли вы тело жертвы на дороге в Анкаро?» «Единственные тропы, которым я следую, — это тропы духов. Я передвигаюсь в ином мире». «И вот еще. Женщины, которых вы убили, были фетишами?» «Внутри плоти кипит Белонга. Белонга сильнее». Как следовало из разъяснений, Белонга был духом, и чтобы активировать его внутри статуэтки, следовало вонзить в нее гвоздь, плюнуть на нее или помазать своей кровью. Бельгийские и французские психиатры на сегодняшний день, все уже умершие, отправились в дальнее путешествие. Их противоречивые мнения не позволили решить, мог ли инженер отвечать за свои действия. Не даже был ли он болен в психиатрическом смысле термина, если только не считать святого Иоанна Крестителя или Коба Дайси законченными сумасшедшими. Коба Дайси, Кукай, 774-835 годы, крупный религиозный, культурный и общественный деятель Японии эпохи Хэйан, основатель буддийской школы Сингон. После смерти Кукай получил титул псевдоним Кобо Дайси, великий учитель, распространитель дхармы. Их послушать, так грань между верой и безумием крайне тонка. Вот что интересовало Ирвана. Аспект процесса, касающийся колдовства. Лучшим специалистом оказался белый священник Феликс Краус, тоже психиатр, живший в Нижнем Конго и по счастливому стечению обстоятельств с 1969 года переселившийся в Лубумбаши. Молодой миссионер объяснил, что Нганга – это заступник, исправляющий причиненный вред. Он борется с колдунами, которые насылают порчу, распространяют болезни, усиливают страсти так, что те приводят к смерти. Созданный им портрет Фарабо как белого Нганга, служащего черным семьям, шокировал. Но Краус был прав. Среди рабочих Лантана инженер пользовался уважением. Эрван поискал следы Крауса в интернете. Теперь тот преподавал этнологию и религиозные дисциплины в Лёвенском католическом университете в Бельгии. Перед тем, как сесть в поезд, полицейский предупредил его о своем визите. Белый священник говорил по-французски с акцентом, таким же рубленным, как фасады Гента или Брюгге. Он заверил, что будет счастлив помочь. Это оставалось единственным следом. Эрван поискал, нет ли чего со стороны семей жертв, но Восов, Момперов, Верховенов в Бельгии было пруд-пруди, а у него не было ни времени, ни возможности связаться с ними в поисках африканских корней. Эрван закончил свое путешествие, разглядывая фотографию Тьерри Фарабо, которую он в конце концов откопал в одном из скоросшивателей. Антропометрический снимок, сделанный через несколько дней после ареста. Отец сказал правду. Красивый юноша с узким лицом, правильными чертами и тщедушным телом. Светлые волосы и брови, мечтательное выражение. Трудно поверить, что смотришь на властелина ада, двери которого, возможно, еще не закрыты. Брюссель, 18:00, такси. До Лёвена полчаса езды. Эрван всегда мечтал увидеть Фландрию, но никак не мог выкроить время туда съездить. Для него этот регион был как сундук с сокровищами, где хранились все художники, которых он боготворил, от фламандских примитивистов до таких мастеров XVII века, как Рембрандт или Рубенс. До сих пор пейзаж его не разочаровал. Совершенно плоская линия горизонта, медно-красные сумерки, длинные томные тени. Не говоря уж о домах и церквях. И все казались выполненными той же сангиной. Союз золота и крови. Вы не свернули на Лёвен? Шофер проскочил указатель Лёвен на восток и покатил по национальной трассе номер 3 точно на юг. Вам не в Лёвен. Но я же сказал... Вы сказали мне Лювен-Ланев. А это не одно и то же? Нет, это во франкоязычной зоне. Эрван с трудом сдержал раздражение. Объясните мне, это сэкономит время. Бельгия разделена на две части. Валлонскую, где говорят по-французски, и фламандскую, где говорят на нидерландском языке. Ну, не совсем так, но... Вообще-то я в курсе. До конца 60-х годов католический университет был в Лувене, в зоне нидерландского, но половина студентов там говорила по-французски. Для фанатиков принципа «каждый язык в своей стране» это было невыносимо. Начались демонстрации, стычки. У нас это называют лингвистическим кризисом, но в основном это было Валенбютен, Валлонов вон. Эрван подумал о религиозных войнах, причиной и смыслом которых был язык. И что? Проголосовали за разделение на два университета и спешно построили новый городок во франкоязычном Брабанте. Лувен-Ланев. Именно. Довольно необычный. Все было построено за несколько лет. Эрван ожидал увидеть готические здания, островерхие крыши с зубчатым орнаментом, окна с переплетами. А перед ним оказалась пешеходная зона, уставленная грубыми зданиями, состоящими из блоков тюремного вида. Такие наскоро сляпанные кварталы встречаются в пригородах. Так обычно размещают между двумя жилыми комплексами кафетерии, прачечные, супермаркеты. У меня встреча на факультете философии. Это в колледже Эразма, я не могу въехать на машине. Эрван попросил высадить его у входа на серую эспланаду у подножия модернистской колокольни. Его каблуки гулко стучали по паперти. Каменная постройка, куда он направлялся, более-менее воспроизводила старинные очертания. Окна с остроконечными рамами, колонны с капителями в форме «В». Результат получился странный, как если бы новый бетон залили в старую форму. «Как мне найти отца Крауса?» Сидящий за информационной стойкой расслабленный студент ткнул указательным пальцем в потолок. Эрван поднял глаза. Библиотека располагалась на нескольких этажах. Стеллажи образовывали проходы вокруг центрального патио. В архитектурном решении белые стойки, перила из светлого дерева использовалось повторение мотива, основанного на двух цветах. Эрван поискал лестницу. Отец Краус должен был обретаться в отделе психиатрии или этнологии.